Духи взбесились, кинулись на него и принцессу, вцепились и потащили их куда-то вглубь черной бездны. Я пыталась кинуться за ними, но что-то остановило меня. Стояла как вкопанная и не могла пошевелиться. От одной мысли, что я больше не увижу своего любимого графа, в моей груди открылась бездна куда темнее и глубже той, в которую его тащили духи. От боли и отчаяния я закричала. Этот крик отразился от стен пещеры, прокатился под сводами и громовым раскатом вернулся ко мне. Магия хлынула с рук, сорвалась, словно цепной пес, и кинулась догонять любимого мужчину. Яркий свет моего дара смешался с тьмой портала, вырвал из холодных рук Тариуса и отогнал духов, создав плотный купол, больше не пускающий их в наш мир. Голубое свечение исчезло, навсегда поглотив тьму и крепко-накрепко запечатав прореху между мирами живых и мертвых. Казалось, сил больше не осталось. Я покачнулась и едва не упала, но Тар вышел из пустой арки, поддержал меня, и как только его губы коснулись моих, я почувствовала, как магия возвращается в мое тело. «И я никогда никому не отдам тебя», — прошептала любимому, взяла его за руку и осмотрелась вокруг. Фрейлины начали приходить в себя, смотрели по сторонам и не понимали, где находятся. Георициус, оказывается, тоже был здесь, но ему не повезло. Когда моя магия отбросила убийц от девушек, темный маг неудачно приземлился, и его голова не выдержала встречи с острым камнем. «Танила, что ты здесь делаешь? Что здесь делаем мы? Где принцесса? Что произошло?» Захлопала ресницами Лена, задавая целую кучу вопросов. «Принцессы больше нет в мире живых», — ответил Тариус. «Вы можете отправиться с нами или вернуться в столицу и там уже искать новую работу». «Идем отсюда», — спросила я у своего жениха. «Прорехи между мирами больше нет, значит, магия больше не будет уходить из мира, а нам, кажется, еще к свадьбе нужно готовиться». «Все уже давно подготовлено», — прошептал он, нежно коснувшись губами моего виска. И больше мне было не страшно, ведь рядом со мной самый лучший мужчина во всех мирах. Он изменился ради меня и сделал все, чтобы завоевать мое сердце. И теперь в нем только он, только Тариус. Навсегда. Надеюсь, что у наших детей будут его глаза, от которых я схожу с ума. Конец книги. Читала Екатерина Контикова.